Алло. А, это ты? Кто это? Я хирург. Какой хирург? Хирург, ёпта! Вы что, ошиблись номером? Куда вы звоните? Сука, я хирург, блядь. Какой ты хирург, блядь? Сука, блядь, ты ж с хирургом разговариваешь, ты, ёпта. Ну, ты не с фуфлом, блядь, разговариваешь, ты, ёпта. Не с говном, блядь, постельным, нахуй. А с хирургом, блядь. У меня риск. Алло. Я хирург, блядь, понимаешь? Понимаю. Ничего не понимаешь. Ничего не понимаю, хуёво. Хуя ты понимаешь, блядь? Я патологоанатом. Вызывали? У меня умер человек, блядь. Ты умер человек, блядь. Я охуел, блядь, понимаешь, блядь? Обоссался сразу, блядь. Что, я охуел, блядь? Я хирург, блядь. Охуела? Это значит так шутка, что ли, блядь? Вы, блядь, мне тут не шутите со мной! Ты меня слышишь? Малыш, ты кто? Стоп. Люблю тебя. А что такое? Ебаться будем? Не хочу. Почему? Хочу жрать говно. Хочешь жрать говно? Че, мудак, блядь? Ладно, давай, не ссы, блядь. Хуй достань, блядь, свой. Достану хуй. Достань хуй-то свой. Достань-то хуй-то свой. Ты покажи мне, блядь, чтобы я видел хуй-то, ёпта. Хуй, я тебе сейчас на клыка дам, слышишь? Да. Сидать да. На клыка? Да. Пизда. Малыш. А? Люблю тебя, говорю. Малыш, под чем ты? Верблюжьи колючки. Малыш, у меня есть кокаин. Давай сделаем пару дорог. Да. Да? Пизда. Если говоришь, бля, анекдот, ты говоришь сначала, шутка, бля, я буду давай, смеяться. Все, малыш, извини, у меня вторая линия. Давай, малыш, пока. Я люблю тебя. Малыш, я тебя тоже люблю. Тихо, тихо, тихо, тихо. Малыш, у меня вторая линия, что делать? Молчать! Сосать? Правильно. Да ладно. Алло. Малыш, ты можешь мне позвонить на сотовый? Блять, смешно нахуй. Малыш. Масленок. Смотри, не сдохни, тварь. Он рядом. Кто рядом-то? Найди смысл. Чё молчишь? Найди смысл. Ты меня слышишь? Нет. Найди, что ищешь. Найду, что ищешь, блядь. Ты чё, пидорас? Ебаный. Я люблю тебя. Нет. Я люблю тебя тоже. Протяни руку. Чё сделать? Сделай, о чём мечтаешь. Сделай, о чём мечтаю. Пора одеваться. Ну, я тоже считаю, что да, пора одеваться. Скоро твой Понимаете? Выход. Скоро мой выход, понятное дело, я же звезда. Танцуй! Твой выход! Танцую! Танцуй! Твой выход! Мой выход, танцую. Пойдем на парад! На парад! Парад! Идем на парад! На парад пойдешь со мной! А со мной идешь на парад, малыш? А потом салют. В нашу честь. Салют в нашу честь. Я тебя тоже люблю. Я люблю тебя! Нет. Я люблю тебя. Малыш. А? Люблю тебя. Да. Пизда. Малыш, деньги заканчиваются. Что делать? Лекции. Бабосов нет. Что делать? Мне, врачу, безумно уставшему, надоело все. Ты врач, малыш, устал. Я хирург, блядь. Малыш, ты хирург, сделай мне, пожалуйста, сиськи. Нет вопросов. Нет вопросов, малыш, спасибо. Я хочу третий размер, ты можешь мне сделать? Мы сделали точные чертежи того, что тебе надо. Молодцы, ну я вас люблю. Вы сделали мне точные чертежи того, чего мне надо. Блядь, только люблю тебя. Протяни руку. Да тяну я тебе руку, ногу, блядь. Малыш, когда сиськи мои будут? Все органы. Все как мне надо. Малыш. Малыш. Тихо, я сиськи хочу. Верблюжьи колючки. Да ебучие колючки. Где маслята? С гнилым животом. Животом? Простите, а голубь, сидя на куче зерна, без головного мозга, умрет? Простите, а голубь, лишенный головного мозга, сидя на куче зерна, умрет или нет? Умрет. Я презираю сливы. Сливы. Но у меня есть силы, которые позволят мне ненавидеть эти сливы. Кого ненавидеть? Только мне, врачу, понятно, что оно схоластически разрушается, становляясь миллиардной подменой самое себя. Что ты ржешь? Странные черные сливы со странной аурой. Я вижу, как из них растут уродливые ноги. Уродливые скрижали руки, черные уши. Они в долю секунды возникают и мгновенно исчезают. Уходят внутрь, и внутри уже творят свое темное, страшное, никому непонятное здесь дело. Никому непонятно. Ничто не может спасти ни меня. Не только меня, не меня, не меня я. Где сиськи мои? Что? Где? Малыш. Безумно устал. Малыш, у меня вторая линия. Малыш. Заржи. Что ты, моя рыбка? Ой, господи, тебя на смех пробил, моя солнышко. Ой, как ты смеешься. Да, поржу. Ой, смотри, я думал, ты смеяться не умеешь. Да, смотри, как ты клево смеешься. Хуй достань, блядь, свой. Нету хуя сейчас, только жопа. Иди в жопу. Алло. Мы, блядь, не насрём здесь, блядь, на кухне. Чего? Метеор меня сломал, метеор! Жандарах, блядь, сверху, ёпта! Короче, иди на крыльях летел он. Иди нафиг. Что? Меня всего лова. Меня всего прям лова. Моё тело страдает. Учтите, я очень нервен. Чего? Всё бесконечно пугает меня. Я тебя пугаю? Да. А, хуй на, давай, пока.